«Где же вы все? Черт бы вас всех побрал!» — повторял про себя сердито Ларионов, пытаясь понять, почему не отвечает дежурный в отделе и клянясь, что завтра настучит ему по голове так, чтобы мало не показалось. Потом набрал номер в соседний кабинет к Любчику. Там тоже вяло мычали гудки, безнадежно, тягуче, протяжно. И Ларионов с отчаянием представлял себе, как в этом огромном здании безнадежно и безответно дребезжит телефон. Он снова дернул рычаг автомата и стал набирать телефон 02 в дежурную службу городского управления. Расходящийся все сильнее дождь брызгами захлестывал ему в лицо. Ларионов немножко угомонился, умерил бой сердца и расслабился, услышав в трубке голос. «02 слушает, милиция, говорите». И от этого голоса, как от кончика протянутого с борта лодки утопающему плацу веревки, он настолько успокоился, что утратил контроль над ситуацией. Ларионов совершил оплошность. Одну единственную ошибку, которая людям его профессии обходится очень дорого. Он повернулся спиной к распахнутой стеклянной двери. В телефонной будке нельзя стоять спиной к двери. Подходи, подслушивай, подсматривай. Сжимая трубку так, будто решил ее раздавить в пыль, он надсадно крикнул: «Дежурный! Это Ларионов из дивизиона, Ордынцева! Ты меня слышишь?» Дежурный на том конце неспешен, бестрепетен. Спасибо большое, терпелив. «Ларионов, я тебя слушаю. Это Спиридонов. Что ты орешь?» «Алло, Спиридонов, ты разыщи срочно Ордынцева. Я не могу с ними связаться. Передай ему, они богатого американца захватили. Ты ему только скажи...» Ларионов не успел закончить. Он не видел, как из темного мусорного проулка неслышно на выключенном двигателе подъехал к нему «Жигуль-девятка». Поравнявшись с телефонной будкой, автомобиль еле слышно скрипнул тормозами, и Ларионов услышал этот скрип обостренными нервами, дернулся назад, но было поздно. Водитель «Жигуля», симпатичный чернявый парень с острыми крисячими чертовыми ушками, поднял лежащий на коленях автомат АК-47 и дал короткую очередь в упор, будто дьявол чечетку отстучал. Не выпуская трубки из рук, Ларионов, которому показалось, что грохнул очередной удар грома, ослепнув, оглохнув, перестал бояться навсегда, медленно сползал по стенке телефонной будки. Словно охватила его вдруг нечеловеческая усталость, и решил он усесться по-узбекски на корточке в этом заплеванном стеклянном пенале, отдохнуть от долгих страхов и томящего напряжения. Жизнь какая короткая получилась, а день-то был долгий. Из трубки рванулся голос дежурного Спиридонова: «Ларионов! Ларионов! Отвечай, что с тобой! Ларионов!» Ларионов выпустил трубку из руки. Она ударилась о стенку будки и повисла на шнуре. Убийца вылез из-за руля автомобиля, держа на изготовку автомат у живота, пошел к Ларионову. Он двигался не спеша, развинченно гибкой походкой, и улыбался. Внимательно присмотревшись, убедился, что Ларионов мертв. Довольно хмыкнул, как стрелок, разглядывающий в тире хорошо пробитую мишень. Переложил автомат в левую руку, достал из кармана носовой платок, обернул болтающуюся телефонную трубку, послушал надсадные крики дежурного и тихо, ласково сказал: «Всех вас, сук проклятых, перебьем». Положил трубку на рычаг, достал из пиджака Ларионова пистолет — не спеша уселся за руль, включил мотор и исчез в темноте.